Касаткина и Васильев показали Бахиану в полном виде. Как балет это неинтересно, только прелюд, который танцует Майя с Фадеичевым, по-прежнему восхитителен. 13 июля. Инна интересно слетала в Японию. Я бездарно сидел в Москве весь май, ждал поездку во Францию, а она все откладывалась из-за забастовок. «Золотой теленок швейцар». Мне понравилось, весело, хороший темп, но сатира исчезла начисто. Кто бы ее разрешил? «Зигзаг удачи» Рязанова долго мучили поправками, но все же не испортили. Картина сильнее, чем был сценарий. Лучше как, чем что. Актеры все очень хороши. Леонов, Евстигнеев. Этот хорош всегда. Талызинов, Бурков. Молодой балет. Новый театр Игоря Моисеева. Труппа средняя. Из солистов нам понравились Михаил Мессерер и Александр Годунов. 2-3 номера интересны. Но постановки Моисеева один сплошной зевок. Скучный, безвкусный, старомодный. Классика у него не получается, а у себя в ансамбле он гениален. 5 сентября по 11 турпоездка в Париж по профсоюзной линии. Масса незнакомых и своих: Нина Мжедлова, Рустам Ибрагимбеков, Илья Элиава. После осмотра города мы поехали в торгпредство, где было собеседование. После него все поехали ужинать, а меня садили перед мостом у площади Согласия. Такси было не поймать, и я пошел пешком до Рю де Варян, кое-как ориентировался по карте. Арагоны живут в старинном квартале Сен-Жерменского предместья. Тихая улица. Ворота открывает консьержка. Внутренний двор, шикарный вестибюль, диван, камин, люстра. Лестница с красным ковром. Я по ошибке звоню в дверь второго этажа. Мне открывает горничная в наколке. И выскакивает три уморительных пуделька, как в цирке. Оказывается, арагоны живут выше, а здесь какая-то баронесса, не более, не менее. Дверь открывает Эльза. В гостях у них Жорж Сориа. Они только что, буквально за день до меня, вернулись из Швейцарии, где отдыхали. Но скомкали свой отдых и вернулись ранее срока из-за событий в Чехословакии. Вся квартира, кроме столовой, в мягком бобрике. Шагов не слышно. В столовой пол в каких-то торцах. Так выложены полы в старинных французских домах. Двери всюду двойные. Удобная мебель, кресла, диваны, стулья. Все старое, уютное, дорогое. Камины, аксессуары, все музейные работы. Картины Пикассо, Матисса, Леже, Шагала и Перасмани. Идем обедать. В мою честь. Эльза открыла гусиный паштет с трюфелями, но я из-за замороченности, утром была еще Москва, как-то не прореагировал на него.